Глава 26. Как связь кишечника и мозга помогает похудеть. Особое значение имеет связь между кишечником и мозгом. Это один из ключиков к стройному здоровому телу. Научные исследования подтвердили, что микрофлора кишечника играет важную роль в нашей психологии. Правильное питание, богатое пробиотиками и пребиотиками, например, йогурт, кефир, кисломолочные продукты, помогает поддерживать здоровую микрофлору, что в свою очередь снижает уровень тревожности и депрессии. Кишечник производит множество нейромедиаторов, таких как серотонин, который отвечает за регуляцию настроения. Более 90% серотонина синтезируется именно в кишечнике, поэтому, поддерживая здоровье пищеварительной системы с помощью пробиотиков, мы можем повысить уровень серотонина, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Это важно для тех, кто хочет вести активный образ жизни и наслаждаться полноценными отношениями с окружающими. Неправильное питание может стать источником стресса, усталости и нехватки энергии. Доступные углеводы, такие как сладости и фастфуд, создают временное чувство удовлетворения, но в итоге приводит к упадку сил и ухудшению настроения. Напротив, полноценное и здоровое питание способно обеспечить стабильный уровень энергии и позитивное эмоциональное состояние. Яркость жизни также зависит от того, как мы воспринимаем процесс питания. Осознанное питание – один из способов улучшить отношение к еде и к себе. Когда мы уделяем внимание тому, что и как едим, то улучшаем пищеварение и настраиваем себя на позитивные эмоции. Рекомендую наслаждаться каждым кусочком, обращая внимание на текстуру, вкус и аромат пищи. Это поможет лучше понимать свои потребности. Осознанное питание еще и помогает справляться с негативными эмоциями. Делайте выбор в пользу здоровой пищи. Это улучшает физическое здоровье, формирует положительную связь между телом и эмоциями. Неспроста сектор «Яркость жизни» – заключительная часть книги. Она включает в себя все предыдущие секторы. Одно не может существовать без другого. Не может быть отличного здоровья без наполненности энергии, а денег без самореализации и окружения и так далее. Поэтому именно в этой главе я привожу упражнение на привлечение финансов. Планка на привлечение денег. Рекомендую стоять в планке каждый день. Начинаем с одной минуты для новичков и выбираем свою денежную планку. То есть вы стоите и думаете о той сумме, которую хотите получать ежемесячно. Желание должно быть конкретным, измеримым и реалистичным. Например, мой ежемесячный доход – 500 тысяч рублей. Это измеримо, четко, в настоящем времени. Когда вы без проблем можете простоять в планке определенное время, увеличивайте его на свое усмотрение плюс-минус 30 секунд, как и сумму ежемесячного дохода. Почему планка? Упражнение активно воздействует на энергетические центры тела, особенно на первые три чакры и шестую чакру, третий глаз. Первая – Муладхара, корневая чакра. Расположена у основания позвоночника и отвечает за чувство безопасности, стабильности и материального благополучия. Планка помогает активировать эту чакру, укрепляя мышцы таза и позвоночника, что способствует ощущению уверенности и устойчивости в жизни. Это своего рода ощущение твердой почвы под ногами, когда вы уверены в своих силах, знаниях и можете это монетизировать. Вторая. Сватхистхана, сакральная чакра. Находится в области таза и связана с творчеством, эмоциями и сексуальной энергией. Удержание тела в прямой линии в планке способствует свободному потоку энергии через эту область, что помогает разблокировать эмоциональные и творческие застои. Свободное течение энергии по всему телу от одной чакры к другой наполняет организм силой и гармонией, что способствует физическому, эмоциональному и духовному благополучию. Это поток жизненной энергии, праны, через энергетические каналы, нади. Третье – манипура, солнечное сплетение. Отвечает за силу воли, уверенность и личную энергию. Планка активно задействует мышцы кора, что стимулирует манипуру, укрепляя внутреннюю силу и способность достигать целей. Манипура – единственная чакра, которую можно накачать физическими упражнениями. Манипура расположена в животе, и прокачать ее можно с помощью пресса и воли. И так можно привлечь в свое пространство деньги. Четвертое. Аджна. Третий глаз. Концентрация и удержание равновесия в планке активируют эту чакру, способствуя ясности ума, интуиции и способности принимать решения. Ее активация способствует развитию внутреннего видения, интуитивного восприятия и способности осознавать подсказки Вселенной. Практики, такие как планка, помогают укрепить связь между телом и умом, что важно для гармонизации аджны. Физическая устойчивость и концентрация в таких позах способствуют улучшению ментальной ясности и способности сосредоточиваться на текущем моменте, а это усиливает интуитивные способности и помогает принимать более осознанные решения. Аджна также связана с умением видеть за пределами очевидного, что делает ее важным элементом в процессе самопознания и духовного роста. Ее гармонизация позволяет человеку лучше понимать свои цели, видеть истинные причины событий и принимать решения, основанные на внутреннем знании и интуиции. Тонус тела – физический аспект. Планка – статическое упражнение, которое задействует множество мышечных групп, включая мышцы живота, спины, плеч, ягодиц и ног. Упражнение планка при неправильной технике или наличии заболеваний позвоночника, суставов, сердечно-сосудистой системы может принести вред. Поэтому начинать практику рекомендуется только после консультации с врачом, а также желательно под наблюдением тренера. Регулярное выполнение упражнения приводит к следующим результатам. Укрепление мышц кора. Прямая, поперечная и косые мышцы живота становятся сильнее, что улучшает осанку и предотвращает травмы. Тонус мышц. Планка помогает подтянуть мышцы всего тела, включая ягодицы, бедра и плечи, что делает фигуру более стройной. Гибкость. Упражнение растягивает задние группы мышц, включая плечи, лопатки и подколенные сухожилия. Планка развивает статическую выносливость, что позволяет мышцам дольше удерживать нагрузку. Это особенно важно для поддержания правильной осанки и выполнения других физических упражнений. С точки зрения квантовой психологии и энергетики, укрепление чакр, особенно муладхары и манипуры, способствует улучшению внутреннего состояния, уверенности и способности привлекать материальные ресурсы. Укрепление тела через планку также повышает общий уровень энергии, что помогает быть более продуктивными и целеустремленными в достижении финансовых целей. Выполняйте планку регулярно. Сосредоточьтесь на правильной технике. Тело должно быть расположено в прямой линии, мышцы кора напряжены, дыхание ровное. Для усиления эффекта можно использовать вариации планки, такие как боковая планка или планка с вытянутой рукой. Планка – физическое упражнение и мощный инструмент для гармонизации энергетического тела, повышения выносливости и улучшения общего состояния. В итоге это приводит к успеху и благополучию.